Глава 13. Эмма. Я вся горю со стыда. Все то время, пока хожу по помещению, осматриваясь и делая замеры. А Слава и, по совместительству, мой новый заказчик рассказывает о ресторане, таким, каким его видит, как ни в чем не бывало, словно не было той неудобной и унизительной для него сцены. В общем, я хотел бы, чтобы это место было уникальным по всей северной столице, но в то же время уютным и домашним. Слава уверенно ведет меня по владениям, а я следую за ним и стараюсь переключиться на работу. Но выходит, откровенно говоря, дурно. Туда, куда хотелось бы вернуться, чтобы этот ресторан стал местом семейных встреч, чтобы люди доверяли ему настолько, чтобы отмечать здесь значимые даты. Я вообще понятно объясняю? Хотя, наверное, это все лишнее и к дизайну не имеет никакого отношения. Имеет отношение и значение абсолютно все. Качаю головой, снова отведя взгляд в сторону и чувствуя, как щеки заливает румянец. Заказчик озвучивает свои пожелания, свое видение, а я воспроизвожу это в голове и предлагаю свои варианты, как вижу интерьер помещения. Мстислав стоит напротив, засунув руки в карманы брюк. Он все так же без пиджака, с закатанными рукавами рубашки, открывающими заманчивый вид на сильные загорелые руки. Только вот ничего не откликается внутри. Ноль эмоций, потому что руки не его, чужие. И я совершенно точно не хочу, чтобы они меня касались. Я вбиваю в программу последние замеры, сохраняю данные. У меня в голове уже есть примерная картинка, что можно предложить Славе, и я открываю сразу несколько вариантов, исходя из его запросов. Каждой клеточкой чувствую, что мужчина на меня смотрит, внимательно изучает, как под микроскопом, и мне от этого становится не по себе. И румянец снова заливает мои щеки. Поднимаю голову и встречаюсь с глазами Мстислава. Так и есть. Он, опершись бедрами об подоконник, скрестив длинные ноги, рассматривает меня, склонив голову на бок. С линцой, с видом хозяина жизни. Как будто заранее знает, что во всем его ждет успех, и он добьется желаемого. Мой новый заказчик не я. Он совершенно не стесняется того, что я застала его врасплох за подглядыванием. Наоборот, растягивает губы в кривой усмешке, продолжая пялиться на меня. «Вот, смотрите», — опускаю глаза в планшет. «Не хочу подходить ближе к мужчине, но придется, чтобы хотя бы на расстоянии вытянутой руки показать ему варианты эскизов. Здесь можно изменить цвет стен, а тут я бы добавила немного элементов декора. Такая красивая». «Что, простите?» «Нет, не так. Охренительно красивая». Ты притягиваешь внимание с первого взгляда. Тебе и делать ничего не нужно, только вот глаза грустные, как будто кто-то обидел сильно. Про глаза и обидел явно лишнее. Я не знаю, что ответить, и, пока я растерянно и удивленно хлопаю глазами, Мстислав резко шагает в мою сторону, тянет на себя за талию. Другой рукой зарывается в волосы и крепко целует. Я стою безвольной куклой в шоке. Не понимаю, с чего и почему вдруг он так поступил. Неужели я дала повод? Его губы жесткие, настойчивые и... холодные. Со вкусом горечи и... соли. Оказывается, я плачу, но сама не замечаю этого. У меня нет сил его оттолкнуть. Я так и стою столбом, не закрыв глаза, позволяя этому мужчине пытаться до меня достучаться. Но у него нет шансов, потому что губы не те. Поцелуй не такой. Запах парфюма не тот, не те руки, просто не тот мужчина. И да, я его не хочу. Мне неприятны его прикосновения. Эмоций нет, кроме моих горьких и никому не нужных слез. Я просто стою и жду, когда это закончится. Жду и лью слезы по мужчине, который этого даже не стоит. Прости меня, малыш. Прости свою непутевую маму. Я буду сильный. Обязательно буду. Просто мне надо еще немного времени. Слава отстраняется, заглядывая в мои глаза, улыбается. Не очень хорошо. Он явно недоволен отсутствием ответа с моей стороны. Да, тебя явно кто-то сильно обидел, раз ты плачешь. Мстислав даже не думает извиняться, но ему неприятно. Кажется, еще мгновение, и он вытрет губы ладонью. Больше никогда не делай так. Решительно шепчу, глядя в одну точку перед собой. «Никогда». Перед глазами проносятся поцелуи Тимура, то, как он нежно меня касался, как смотрел, словно я, единственная для него во всем мире, словно и правда любит. Моя женщина. Внутри скручивает тугим узлом от боли, и я едва сдерживаюсь, чтобы не упасть на колени и не завыть в голос. Когда там уже станет легче? Постараюсь, но не даю слова. И снова на лице Мстислава самоуверенная улыбка и ни грамма сожаления или неудобства по поводу возникшей ситуации. Ты очень привлекательная девушка, Эмма, и от тебя сложно держаться в стороне. Ничего не отвечаю на комплимент, лишь молча протягиваю планшет с вариантами набросков и видения будущего интерьера. Слава задумчиво листает, а потом останавливается на последнем эскизе и уверенно тычет в него пальцем. Этот. То, что нужно. Идеально. Я даже представить не мог, что мои мысли можно воплотить в жизнь. Это только эскиз. Слегка улыбаюсь. Мое состояние после поцелуя немного отходит на второй план. Еще будут доработки для конкретно этого помещения и какие-то свои уникальные мелочи. Отлично! Я знал, что не ошибся в тебе. А теперь собирайся, заканчивай все тут и поехали в ресторан.